«Будьте добры, предъявите подтверждение ваших полномочий, и мы к вашим услугам», — с издевательской усмешкой поклонился Поплавский. Только что приезжал инструктор политчасти и передал распоряжение. «Я с той же достоверностью сообщаю, мы освобождены от всяких мобилизаций. Вы можете тоже не поверить мне. Теперь мы, кажется, уточнили наши полномочия и права». Он самодовольно засмеялся, давая понять, что просит выйти. Краевскому не хотелось раньше времени бросать обвинения, но возмущенный наглостью Поплавского не удержался. «Кому-кому, а вам давно уже следовало быть на пожаре, если вы не утратили чувство долга и гражданскую совесть». «Совесть?» — Поплавский сделал удивленное лицо. «Я борюсь с этим пережитком капитализма». «Не валяйте дурака, Поплавский!» — повысил голос Игорь. «Пожар возник на месте вашего костра». Присутствующие переглянулись. «Вы слишком смелы и дерзки, не просчитайтесь!» В голосе Поплавского была угроза. «Я не сразу понял, чем вы так встревожены, юноша. Не бойтесь, не выдам. А по части нашего костра, так мы его потушили. Что до вас, молодой человек, то я склонен считать, что вас действительно следует вышвырнуть, но мы джентльмены». Он повернулся к Шатрову. «Володенька, попроси товарища уйти своими ногами. Было бы глупо связываться с вами сейчас, но мы еще встретимся. А пока не утруждайте себя, мы спешим на пожар». «Будьте здоровы, пишите!» — услышали они позади насмешливый голос. «Какой подлец!» — покачал головой Краевский. «Он хочет сказать, что костер оставили мы». Красная полоса пожара двигалась подковой к подножию сопки. Языки огня высокими столбами взлетали по деревьям, ползли, прячась в дыму и траве. Пламя гудело, трещало и выло, поглощая смолистую хвою. Раскаленный воздух обжигал тело, метался по сопке, обрывал горящие лапы стланника и раскидывал их по тайге. Огненные островки один за другим сливались в общую клокочущую стихию. Продвижение огня задерживали только каменистые прогалины. Краевский рубил кусты, стаскивал их на прогалины и, увлеченный делом, не заметил, как остался в одиночестве. «Сгоришь, дурак, беги вниз!» — донесся предостерегающий крик. Он поднял голову. Какой-то высокий мужчина бежал снизу, крича и махая ему руками. Пламя клещами охватывало участок, на котором он работал, и в любую минуту могло соединиться. Он бросился вниз, стараясь проскочить в ворота огня, и прорвался рядом с полыхающими стенами пламени. «Дурила! Это же таежный пожар! Гляди в оба, и жаришься, и костей не найдут!» — встретил его гневно мужчина, убегая к другому участку. Ветер гнал огонь к складам. Люди старались оттеснить его к вершине. Работали трактора. Цепляя за концы тросы, сдирали тралами кустарник и целые деревья, стаскивая их в кучи. Канавы копали лопатами и рассыпали землю широкой полосой. Стучали топоры, трещали кусты. Всюду только и слышалось: «Полундра, поберегись! Руби здесь! Тащи!» Вскоре Краевский натолкнулся на штаб борьбы со стихией. Мужчина в зеленом плаще стоял на прогалине. Он внимательно следил за движением огня, бросая короткие фразы, и кто-нибудь из его людей убегал. Но тут же появлялись другие, быстро докладывали и, получив указания, исчезали. Краевского очаровала его спокойная уверенность. Отправляя очередного нарочного, он громко проговорил: «Еще раз напоминаю, вы лично отвечаете за каждого пострадавшего на пожаре». Краевский узнал директора Дальстроя Берзина. Пожар бушевал до утра, но линию огня удалось оттеснить от складов. Только вместо зеленых склонов теперь земля щетинилась горбатыми клыками обгоревших корневищ стланника. Через несколько дней после пожара Краевский зашел в палатку, где жил Поплавский. Комнатка была разгорожена, и на топчанах спали другие люди. «Где же эти друзья?» – показал он на угол, отделенный раньше простынями. Один из лежавших ответил: избавились, наконец,